был проведен до закрытия сегодняшнего заседания. «Совершенно верно», — согласился Маркхэм. «Просьба об отсрочке разбирательства судебного дела отклоняется». Под долгим взглядом адвоката Телма Бентон побелела, как полотно. «Как я понял из ваших слов, — начал Мейсон, — утром 17 октября Паола Картрайт уехала из дома на такси». «Да». «Вы видели, как она уезжала?» «Да», — прошептала свидетельница. «Насколько я понял, — возвысил голос Мейсон, — утром 17 октября вы видели Паолу Картрайт живой». Свидетельница прикусила губу. «Не могу сказать, что видела ее лично», — наконец ответила она. «Я слышала шаги на лестнице, ведущей в ее комнату, видела такси, стоящее у дома, и женщину, которая села в машину. Потом такси уехало, и я решила, что это женщина Паола Картрайт. То есть вы ее не видели?» «Я ее не видела». «Далее вы признаете, что записка написана Паолой Картрайт?» «Да, сэр». Мейсон взял со стола фотокопию телеграммы, отправленной из Мидвика. «Вы согласны с тем, что телеграмма, фотокопию которой вы видите, также написана рукой Паолы Картрайт?» Свидетельница смотрела на фотокопию и молчала. «Эти два документа написаны одним почерком, не так ли?» — настаивал Мейсон. «Да», — едва слышно ответила Телма Бентон. «Кажется, они написаны одной рукой». «Кажется? Вы без малейшего колебания признали, что записку писала Паола Картрайт. А насчет телеграммы, она тоже написана рукой миссис Картрайт?» «Да», — выдохнула свидетельница. «Ее написала Паола Картрайт». «Значит, 17 октября Паола Картрайт послала эту телеграмму из Мидвика?» «Полагаю, что да». Судья Мартхем постучал по столу. «Миссис Бентон, прошу вас говорить громче, чтобы присяжные могли вас слышать». Она подняла голову, взглянула на судью и покачнулась. Клод Драм вскочил на ноги. «Ваша честь, совершенно очевидно, что свидетельница нехорошо. Я снова прошу вас прервать заседание хотя бы ради ее здоровья». Судья Маркхэм покачал головой. «Я считаю, что допрос следует продолжить». «Если судебное разбирательство будет прервано до завтра», — воскликнул Драм, «прокуратура, возможно, прекратит дело». Перри Мейсон повернулся к прокурору. «Именно этого я и хочу избежать», — прогремел он. «Вы обвинили миссис Форбс в совершении преступления, и она вправе рассчитывать на то, что жюри присяжных оправдает ее. Прекращение дела оставит пятно на ее честном имени». «Просьба обвинения отклоняется», — сухо заключил судья Маркхэм. «Задавайте вопросы, адвокат». Мейсон положил перед свидетельницей записку, оставленную миссис Картрайт. «Разве не вы писали эту записку?» «Нет». 17 октября ваша правая рука была забинтована, не так ли?» «Да». «Повязка оставалась у вас на руке и в последующие дни?» «Да». «И вы не могли держать перо в этой руке?» «Да». «Вы были в Мидвике 17 октября?» — рявкнул Мейсон. И, не дожидаясь ответа, добавил, «Разве вы не заказывали билет на самолет, чтобы слетать в Мидвик и обратно 17 октября этого года?» «Да». После долгой паузы ответила свидетельница. «Я подумала, что смогу найти там миссис Картрайт». «А прибыв туда, вы отправили телеграмму Форбсу?» «Нет. Я уже говорила, что не отправляла той телеграммы». «Очень хорошо. Давайте вернемся к вашей перевязанной руке. Вы не могли держать в ней перо 17 октября, не так ли?»